Клеопатра. Годы жизни. 69-й год до нашей эры, 30-й год до нашей эры. Курсив. Последняя царица Египта из династии Птоломеев. Умная и образованная Клеопатра была любовницей Юлия Цезаря, после 41-го года до нашей эры его женой. После поражения в войне с Римом и вступление в Египет римская армия Октавиана Августа покончила жизнь самоубийством. Образ Клеопатры получил отражение в литературе Уильяма Шекспира и Бернарда Шоу и искусстве Тьеппола и Рубенса. Конец курсива. Клеопатра, возможно, самая легендарная женщина мира, о которой известно многое и неизвестно ничего. Еще старик Шекспир пытался разгадать загадку «славной по отцу», так переводится имя Клеопатры с греческого. Александр Сергеевич Пушкин также не остался равнодушен к прелестям египетской царицы и дал свою версию ее неотразимости. Да разве перечислишь всех художников, чье воображение волновал образ Клеопатры? Но вот ответить сходу на вопрос, что же такое выдающееся совершила эта дама в истории, почему не дает она о себе забыть уже добрую 1000 лет, совсем непросто. Рискнем предположить, что ее необыкновенный талант заключался в умении прожить блестящую, полную авантюры и опасности и утонченных удовольствий жизнь. Страница 19. Одни люди наделены способностями к поэтическим упражнениям. Другие без труда открывают законы природы, третьи отличились великими злодействами. Но трудно найти в истории личность, каждый день который мог бы стать темой и одного знаменательного романа. Она, что называется, умела сделать жизнь интереснее, чем она есть. Клеопатра происходила из замечательного греческого рода Птоломеев. Ближайший сподвижник Александра Македонского, друг его детских лет Птоломей I, сатер, спаситель. Очарованный красотами Египта, попросил себе в качестве воинской награды эту страну. Когда его великий властелин умер, то Птоломей забальзамировал труп Александра, отбыл в свое царство и обосновался в Александрии, названной так в честь Македонского. Здесь Птоломей основал знаменитую Александрийскую библиотеку, которая на долгие годы стала центром мировой учености и благодаря которой многие труды ученых древности, а также бесценные факты жизни эллинского мира, дошли до нас. Не применим отметить, что наша героиня, несмотря на прославленную в веках чувственность, также воспитывалась на пергаментах этой сокровищницы знаний и, как видно, сумела сполна воспользоваться мудростью веков, став образованнейшей женщиной своего времени. Плутарх в сравнительных жизнеописаниях попытался исследовать причины ее воздействия на окружающих. Красота этой женщины была не той, что зовется несравненную, и поражает с первого взгляда, зато обращение ее отличалось неотразимой прелестью, и потому ее облик, сочетавшийся с редкой убедительностью речей, с огромным обаянием, сквозившим в каждом слове, в каждом движении, накрепко врезался в душу. Самые звуки ее голоса ласкали и радовали слух, а язык был точно многострунный инструмент, легко настраивающийся на любой лад, на любые наречия, так что лишь с очень немногими варварами она говорила через переводчика, а чаще всего сама беседовала с чужеземцами, эфиопами, троглодитами, евреями, арабами, сирийцами, медийцами, парфянами. Портрет вполне четко написан, обладая глубокими знаниями, тонким умом, сильной волей и, будучи несокрушимо уверенной в себе, Клеопатра овладела редчайшим искусством очаровывать людей. А так как сила была все-таки в руках у мужчин, то египтянка с успехом использовала свои таланты на поприще любви. Клеопатра получила власть в еще совсем юном возрасте. В 16 лет она вышла замуж за своего брата, едва достигшего 13, мальчика слабого умом и здоровьем. Клеопатра, несмотря на свою кажущуюся неопытность, хорошо понимала, что власть – это опасно для жизни. На таком поприще каждая ошибка чревата смертью. Еще не остыла кровь, казненной по приказу Птоломея XII, ее сестры Береники. После брака с малолетним Птоломеем XIII, казалось, власть сама пришла к Клеопатре, однако судьба уготовила ей нелепый казус. Воспитатель мужа Потин, Умный проницательный царедворец оказался не менее честолюбивым, чем царица, и мечтал править от лица своего недалекого ученика. Незадача же заключалась в том, что Патин был евнухом, а значит, против него оружие Клеопатры не работало. Тогда Клеопатра точно рассчитала, что ее союзником в борьбе за власть может быть только всесильный сосед Рим. С того времени все свои усилия она направляет на обольщение высокопоставленных римлян. Первым в ее сети попадает сын тогдашнего правителя империи Помпея Гней. Любовник пришел в восторг, проведя несколько ночей с египетской царицей. Однако политика – дело неблагодарное. Пока Клеопатра очаровывала Помпея-младшего, в Риме случился переворот, и власть перешла к Гаю Юлию Цезарю. Невольной промашкой Клеопатры не замедлил воспользоваться коварный Патин. Распустив слухи среди жителей Александрии, будто царица предала египтян, и скоро в город вторгнутся римляне. Клеопатра вынуждена была бежать в Сирию. Положение ее становилось день ото дня все более незавидным. Ее защитник Помпей окончательно проиграл. Фарсальская битва 48 года до нашей эры, призванная решить вопросы власти в Риме, прочно утвердила главенство Цезаря. А сам Помпей опрометчиво бежал в Египет, тщетно ища спасения, и угодил в лапы Патина. Тот с любезной улыбочкой преподнес голову Помпея, вступившему в Александрию Цезарю. Надо сказать, сама благоволевшая Клеопатре судьба послала римского правителя в Египет. Формальным поводом для визита был денежный долг Египта Риму. Цезарь предполагал вернуть его, чтобы заплатить верным своим воинам. Кроме того, используя право сильного, он хотел вмешаться в распри жены и мужа. Он приказал Птоломею и Клеопатре распустить свои войска и явиться в Александрию. Но хитрый Патин не передал царице приглашение, и только необыкновенная интуиция и самоуверенность Клеопатры привели ее к решению отправиться к победителю. Переодевшись простолюдинкой, она, несмотря на козни Патина, проникла в город и... Произошло то, чего, вероятно, так боялся умный Патин. Цезарь не смог устоять против любовных чар Клеопатры. Наутро римлянин объявил Птоломею, что он должен немедленно помириться с сестрой и разделить с нею власть. Тут неожиданно слабоумный мальчик проявил характер. С криками «Измена! К оружию! Измена!» он побежал по дворцу. Только редкое хладнокровие спасло практически безоружного Цезаря от рук придворной челяди. Римлянин смог убедить толпу, что Египту лучше не ссориться с сильным соседом. Клеопатра снова приобрела власть, освободившись от своего врага Патина. Последний пал, став участником очередного неудачного заговора против Цезаря. Погиб и несчастный Птоломей XIII. Новый брак со следующим братом Птоломеем XIV ничего не изменил в жизни Клеопатры и был необходим для решения политических целей. Египет лежал у ее ног. Спустя несколько месяцев после отъезда Цезаря Клеопатра родила сына и назвала его Птоломеем Цезарионом. Притязания Клеопатры необыкновенно расширились. Теперь, имея такого влиятельного любовника и прочное положение при нем, скрепленное рождением законного наследника, она могла требовать большего. В Риме, куда Клеопатра прибыла, ей был устроен настоящий триумф. Среди пленниц, которые следовали за колесницей, Клеопатра увидела свою сестру Арсеною. Ее именем недовольные египтяне пытались отстранить от власти Клеопатру. Арсеноя бросила умоляющий взгляд на старшую сестру, но та отлично знала главный принцип земного властителя – горе побежденным. А от своих принципов Клеопатра никогда не отступала. Хорошо знала египетская царица и другое правило. Нет ничего более зыбкого, чем власть, однако она и растерялась. Когда 15 марта 44 года до нашей эры Цезарь был убит в Сенате. Снова ей пришлось бежать, снова высчитывать будущие ходы в политической партии. Война в Риме длилась 2 года. Все это время Клеопатра металась между двумя враждующими партиями. И сторонники, и противники Цезаря требовали от нее военной помощи. Египтянка удачно лавировала между Сциллой и Харибдой военного успеха, хотя с каждым днем ей становилось все труднее. Тем временем умер очередной законный малолетний муж Клеопатры. Поговаривали, что она отравила его, однако это было не совсем так. Замученный унижениями, Птоломей XIV сам принял яд. Теперь все честолюбивые надежды царицы устремились к маленькому Цезариону. Теперь она уже вела игру не только ради себя. Война закончилась победой цезарианцев, и правителем азиатских провинций Рима стал Марк Антоний. По крайней мере, с установлением мира Клеопатра вновь обрела уверенность в себе и решила, что делать дальше. Птичка вновь прилетела в сети сама. Антоний, как и Цезарь, хотел получить деньги от египетской царицы. Страница 22. В результате Клеопатра получила от покоренного ею мужчины все. Безраздельную власть в Египте, признание Цезариона наследником Римской империи, роскошную жизнь, полное удовольствие. О любовных утехах Клеопатры и Марка Антония рассказано бесчетное количество раз, поэтому отсылаем читателя к другим источникам. Скажем только, что в истории эти два имени навечно связаны друг с другом. Любовников погубила излишняя самоуверенность и потеря бдительности. Привыкшие жить в свое удовольствие, ни в чем не знавшие отказа, они достаточно вяло прореагировали на угрозу, исходившую из Рима. Октавиан же, приемный сын Цезаря, готовился к войне основательно. Ему было что терять. Клеопатра никогда бы не смирилась с его лидерством в империи. Армия Антония и Клеопатры имела огромное численное превосходство. Наверное, как ни странно, это тоже сыграло свою отрицательную роль. Они слишком понадеялись на это и проиграли битву еще до начала, проиграли психологически. Антоний в 50 лет выглядел стариком. Оргии сделали свое дело. Его руки не слишком крепко держали меч. А Клеопатра, привыкшая к тому, что все доставалось ей легко, решила, что полководческий талант чем-то сродни победам в любви. Она приняла на себя командование частью морского флота. Увы, в решающей морской битве при Акциуме 2 сентября 31 года до нашей эры именно Клеопатра подвела Антония. Нервы у нее не выдержали. И в разгар сражения она со своими кораблями бросилась на утек. За ней помчался Антоний, обезумев от любви. А Марк Випсаний Агриппа, лучший полководец Октавиана, наголову разгромил решившийся командование флот. Финал этой истории подлинно трагичен. Клеопатра еще пытается быть на коне. Вначале она собирает нечто вроде народного ополчения, записывает в него даже юного Цезариона. Одновременно она хочет подготовить пути к бегству. Наконец, она втайне надеется на последнее свое оружие – обольщение врага. Но ни первый, ни второй, ни третий план спасения не удается. Антоний полностью деморализован. Из североафриканского города Кирена на Александрию идет войско в помощь Октавиану. Арабы сожгли все ее корабли, которые она приказала перевести в Красное море на случай бегства. Но Октавиан, этот мрачный бесчувственный солдафон, не желает видеть стареющую царицу, имя которой за столько лет стало время одиозным. Отчаявшись, Клеопатра пытается купить себе жизнь ценой предательства Антония. Но и этого уже не нужно Октавиану. Он уже захватил самое ценное – детей Клеопатры. Теперь египетская развратница вместе со всеми несметными сокровищами была целиком в его руках. На переговорах с египетскими посланниками Октавиан обмолвился о своих планах – заковать Клеопатру в золотые цепи и провести по улицам Рима, горе побежденному. Выхода не было. Она не знала жалости к проигравшим. Не было у нее жалости и к себе. Потерявший все, должен достойно уйти. Клеопатра велела принести ей лучшие одежды. Затем взяла корзинку, где на дне среди плодов сладких фиг спала змея. Уколом иголки царица разбудила Аспида. Мгновенно последовал безболезненный укус. Две верные служанки предпочли смерть у ног умирающей госпожи. Клеопатру похоронили с почестями рядом с Антонием. Завоеватель приказал убрать из Александрии статуи Антония, не тронув при этом мраморное изваяние Клеопатры. Цезарион, сын Клеопатры и Гая Юлия Цезаря, был казнен, как вероятный претендент на власть. Земной путь прекрасной египтянки завершился, а легенда только начала свой путь бессмертия в прекрасные произведения искусства. В моей любви для вас блаженство. Блаженство можно вам купить. Внемлите ж мне.